Глава 61. Запад. Суровый замок Пар, высокое мощное здание, зимним утром выглядел совсем уныло. Крепость на водах. Разглядывая замок, Вулф и на себе будто чувствовал его взгляд. Странное было ощущение, словно сами стены обзавелись глазами. Хотя одна башня на восточной стороне была вовсе без окон. Он встряхнулся. Камень и звездка смотреть не умеют. Нет, это воображение шутит шутки от усталости и скуки. Надоело ему морозить свое хозяйство. Трит заворочился во сне. Вулф бережно, чтобы не разбудить, укрыл его вторым одеялом. Они не первый день таились здесь, в пустой скорлупе святилища на холме. Десятки лет никто не касался этих руин, из которых открывался вид на озеро и два занятых крепостью островка. На стене еще висел стяг герцога щедрости, пшеничный колос на зеленом поле, а на самой высокой башне развивалось знамя истинного меча, знак королевской власти. Сочетание этих флагов возвещало, что замок занимает регент. Ветер дул немилосердный. Вулф закашлялся в перчатку. Может, в Иннисе под конец зимы и не так морозно, как в Хроте. Но тайник они выбрали сырой и холодный, а огонь разводить опасались. С восходом солнца вернулась из разведки в холмах Мара. Увидев, кто идет с ней рядом, Вулф опешил. Трит еще спал, а он посторонился, впуская обоих. Благородный Мансел первым делом схватил его в охапку. «Вулф!» — выдохнул он. «Святой! А я не верил! На вид цел и невредим! Я скучал по тебе, па!» Когда Мансел наконец выпустил сына, взгляд у него стал тверже камня. «Я сейчас из Лангарта. Отец посвятил меня в ваши подозрения!» Он присел на корзину. «Вчера ночью прибыл гонец от дамы Хелисенты. Она заплатила ему за скорость. Роберт написал королеве Глориан, что намерен оставаться здесь до праздника ранней весны». «Как он это объяснил?» Вулф скрестил руки на груди. «Место регента при королеве?» «Уверяет, что подсчитывает деревья в дебрях, чтобы знать, сколько стволов можно пустить на вооружение». «Ну, святой!» Вулф потер щетинистый подбородок. «Святой здесь ни при чем, сынок!» Мансел подошел к окну. «Приказы нам всем разосланы. Ничто не мешает ему вернуться к королеве Глориан». «Чума сюда не добралась?» «По меньшей мере в одно селение добралась. Жители заперлись по домам, так что нам с Роландом пришлось оставлять им продовольствие на межевом камне». «Что же им? Так там и умирать?» «Если иначе, никак». Благородный Мансел указал на корзину. «Я и вам привез немного еды». Мара передала Вулфу ломоть грубого хлеба. Пока еще в провинции могли выпекать хоть такой, но с возвращением змеев мельницы замрут, не станет муки, и тогда жди голода. А люди и так не доедали после скудной жатвы. «Если герцог Роберт в самом деле войдет в ту ночь в дебри, нам понадобится свидетель из членов Совета Добродетелей», — говорил Мансел. «Вдовствующий ярл Златбука согласился подтвердить слова своих лесников, но нам нужна поддержка хоть одного из герцогов духа, чтобы свидетель был равен Роберту положением. Придется мне скакать к даме Гледвин». Он поцеловал Вулфа в щеку. «Берегите себя, все трое, как бы вас ни заметили». Когда Мансел ушел, Мара вытащила из корзины грушу. «Есть одна мысль», — сказала она. «Если Роберт на праздник ранней весны уйдет в лес, я могу задержаться и осмотреть замок». «Проберешься в дом регента?» Вулф сел лицом к ней. «Зачем?» «Высмотрю, что смогу», — она бросила брату грушу. Не ты ли мне советовал найти занятие по душе?» «Мара, я подразумевал соколинную охоту, а не проникновение со взломом». «А я твердо знаю, с чего больше проку». В канон праздника прискакал из Лангарда Роланд, наряженный по своему обыкновению, как на собственную свадьбу. Он доблестно пытался отрастить бороду. «Волчонок!» — заговорил он, обнявшись с Волфом. «Я уж не думал тебя лицезреть». «Ты как?» «Как тебя увидел, сразу дурно стало». «Поганец!» — брат похлопал его по спине. «Убью тебя, но попозже. Если Роберт нас поймает, он от отца мокрое место оставит. Нам известно, чем это он занимается в темном густом лесу». «Не своим делом?» — предположил Трид. Роланд, похоже, серьезно задумался над его словами. «Хорошо сказано, северянин!» Он протянул руку. «Роланд!» «Трид!» «Рад, наконец, познакомиться! Отец будет здесь к концу дня!» — добавил Роланд, обращаясь к Вулфу и Мари. «За Лангартом пока па присмотрит!» Он снял с плеча мешок с едой. «Кто не выспался, поспите. Я хоть и мечу в бароны Глен, всегда считал своим призванием работу ночного сторожа». Благородный Эдрик подъехал в сумерках. Он обнял всех детей разом и Трита придержал за плечо. «Сейчас все решается», — сказал он. «До меня дошли вести из Аскалона. Там собрались звериные полчища. А со зверями, может, статься пришла и чума. Святой ведает, что это за твари. Королева Глориан, как слышно, выехала в город и поднимает народ на бой». «Глориан сражается?» — изумился Вулф. «Как ей охрана позволила?» «Представления не имею. Но это дурно говорит о герцоге. Ему бы немедля отбыть в столицу. А я вижу его стяг на прежнем месте». Благородный Эдрик тяжело вздохнул. «Он мне нравится. Хотел бы я обмануться в своих подозрениях». «Мне кажется, мы не ошиблись, отец. Надо остановить его этой ночью». «Да-да. Трид, Мара, ложитесь-ка спать. Ночь нам предстоит долгая. Роланд, тебе, если не возражаешь, первая вахта. Мне надо поговорить с твоим братом». «Я всегда начеку», — отозвался Роланд, не отрываясь от окна. «Молодец!» Вулф отошел с отцом. Они немного спустились по склону, укрытому от замка пар. «Вулферт!» Эдрик притянул сына, и Вулф прижался к нему. «Ты как, сын?» «Холодно мне», — Вулф посмотрел на него. «Временами я его вижу. Белый корабль. Тот день, наверное, останется с тобой до конца жизни», — тихо сказал ему Эдрик. «Останется и будет болеть. Но с каждым годом все больше врастать в тебя». Он взял Вулфа за затылок. «У меня к тебе дело. Герцогиня Гледвин направляется сюда, чтобы помочь разобраться в происходящем. Если нам придется войти за регентом в дебри, я прошу тебя подождать на краю леса, чтобы в любое время проводить ее на корабль. Загнанный зверь кусается, и регент, увидев с нами свидетельницу святой крови, постарается устранить угрозу. Ты должен будешь ее защитить». «Нет, отец, я хочу войти в лес». Только выговорив эти слова, Вулф понял, что сказал правду. В животе тихонько заныло. Он всю жизнь прожил в страхе перед дебрями. От них он бежал в вечные снега. Но дебри с раннего детства вглядывались в него. И настала пора ответить на их взгляд. «Вулф», — сказал Эдрик, — «я, твой отец, этого не хочу». «Боишься? Это повредит мне в глазах людей?» — напряженно спросил Вулф. «Уже повредила. Всю жизнь вредила. Я должен увидеть сам». Он замолчал, тяжело переводя дыхание. Отец вдруг показался ему очень усталым, одиноким, очень старым. «Вулферт, помнишь царапины на стенах Лангарта?» Вулф кивнул. «Их называют ведьмовскими метками. Наши предки их рисовали для защиты от лесной хозяйки. Ты всегда говорил, она просто сказка. Я и себе тоже говорил. Я всю жизнь уверял себя, что твои родители подкинули тебя, как часто бывает, потому что им нечем было кормить ребенка. Но я взял тебя из леса и все эти годы прожил в страхе, что лес потребует тебя обратно. Я потому и просил короля Бардальта принять тебя в Хроте. Как не больно мне было тебя отсылать. Ведьмовские метки оставлены на наших стенах много веков назад. Моя бабка велела их соскрести, чтобы не уродовали комнат. Но через 2 дня я нашел тебя, и тогда снова обвел и углубил знаки. И даже добавил от себя у твоей двери, под твоим окном, на столбике твоей кровати. Что-то во мне еще верило в ту ведьму и боялось, что она захочет тебя вернуть. Мы никогда не говорили о той ночи. Вулф распустил воротник. «Расскажи». Благородный Эдрик устремил взгляд на юг. «Я проснулся в черный час». В дверь постучался лесник. «Они крепкий народ, мои лесники. Да и как иначе, если им приходится иметь дело с браконьерами и язычниками, проводить часы в темноте. Но тот выглядел, будто увидел свою смерть». Он сказал, что в дебрях слышали голоса, видели огни, и деревья там колышутся сами по себе. Мара не спала. Она упрашивала не оставлять ее одну, и я, положившись на лесников, взял ее с собой. Мы сразу увидели в небе свет, белое мерцание, поднимавшееся из глубины чащи. Голосов я поначалу не слышал. А потом Мара дернула меня за рукав, сказав, что слышит младенца. И я тоже расслышал и бросился за деревья на твой плач, хотя лесники и кричали мне вслед. Сами они не посмели за мной идти. Ты лежал под дубом, крошечный малец. Рядом стояла серая волчица. Об этом я тебе рассказывал, — заметил Эдрик, и Вулф кивнул. Я выпустил стрелу, и она сбежала. Когда я взял тебя на руки, ты отбивался и хныкал. Кричал что-то, на языке которого я ни до того, ни после не слыхал. Ты не запомнил моих слов? Уже забыл. Я вынес тебя из леса, осмотрел и убедился, что ты цел, не считая крошечной ранки. От волчьих зубов? Может быть. Это была просто припухлость. К утру дебри замолчали, утихли. И ты тоже. Вулф отгонял встающие перед ним картины. Отец обнял его голову. «В тебе нет зла», — сказал он. «Я каждую ночь благодарю святого, что он привел тебя в нашу семью. Он спас тебя в пепельном море. Но, может, статься, тебя держит в своих когтях что-то ужасное, Вулферт. Не колдовство. В магию я не верю. Но в язычников поверить могу. А как ты объяснишь тот свет? Может, грибы, свечки? Они, бывает, светятся в темноте. Я хочу это увидеть, — с трудом выговорил Вулф. Отец, это не отпускало меня столько лет. Может, я вспомню дорогу? Тебе тогда не было и 2 лет. Не мог ты запомнить? Мог. «Дай мне только увидеть те деревья. Мне это нужно», — заверил отца Вулф. «Необходимо». Благородный Эдрик вгляделся в его лицо. Вулф видел в его взгляде борьбу. Отцовские чувства разрывали его надвое. «Не отходи от меня». Таким голосом отец предупреждал их в мальчишестве. «Дай слово, Вулферт. Ты не отойдешь от меня дальше нескольких шагов». «Да, отец». «Хорошо». Эдрик поцеловал его в лоб. «Теперь иди. Отдохни немного». Вернувшись в разрушенное святилище, Волф лег рядом с уснувшим Тритом. Как он ни старался, мысли не шли из головы. Он всю жизнь слышал пчел. Они гудели в каждом его сновидении. К рассвету он узнает, от чего это. Или не узнает. Может, герцог Роберт пересчитывает деревья? Или герцог Роберт их всех убьет? Немного спустя его растормошили. «Дама Гледвин здесь», — тихо сказал Эдрик. «Посторожишь, сын?» Вулф кивнул, протер глаза и занял место у окна. Глубокой ночью замок Пар был невидим, только горели факелы у ворот. У него за спиной отец встречал герцогиню, тихо звучали голоса. «В порту королевы Лин меня ждет корабль», — говорила герцогиня умеренности. «В том маловероятном случае, если вы правы, я пойду к королеве Глориан. Если эта ночь ничего не покажет, мне придется сообщить благородному регенту о ваших обвинениях». «Понимаю». «Отец!» — прошипел Вулф. У него было на редкость острое зрение. Сейчас, напрягая глаза в темноте, он различил в замке Пар красноватый свет. Вместе с отцом они проследили, как огни спускаются к воротам. «В самом деле, выходит», — выдохнул отец, и дама Гледвин шагнула к ним. «Скорей!» Вулф поднял остальных. Они все вместе тихо выбрались из руин, сели в седла. Гледвин привела с собой небольшую вооруженную свиту. «Мара, делай, как знаешь», — обратился к дочери Эдрик. «Но я буду осторожна», — пообещала она. «Сохрани вас, святой». Освещать дорогу было слишком опасно. Впрочем, земля здесь была сухой, и они вскоре добрались до берега озера. От стен замка двинулись 12 огней. «Вот оно», — пробормотал благородный Эдрик. «Держитесь на расстоянии». «И будем надеяться, с ними нет легавых», — с опасением добавила дама Гледвин. «Зуб святого, что же он творит?» Они ехали вслед за огнями. Берег вскоре ушел в сторону. На отлогой земле под холмом трава стала качковатой, кони путались. Огни поднимались наверх, пока копыта не зацокали по погребальной дороге. Вулф поторопил коня, и стук копыт слился с ударами сердца. Вспомнился путь через торфяники, где неверный шаг мог завести в трясину. Здесь хоть земля по обе стороны дороги были надежной. Несколько часов они преследовали регента под Млечным Поясом Звезд, прозванным инисцами Аскалонской просекой. Наконец огни остановились. Преследователи тоже. Звездный пояс впереди заслонила черная стена. Огни резко склонились к земле. «Спешились», — шепнул Роланд. «Не потерять бы из виду». «Не должны». Эдрик поднял глаза на узкий месяц. «Ты, Роланд, останешься с лошадьми». Огни снова пришли в движение. Вулф впустил коня коротким галопом к межевому камню, где они стреножили лошадей и зажгли три фонаря. С востока налетел ветер. Ветви заскрипели, как старые стропила. Лошади зафыркали, навострив уши. Теперь и Вулф чуял запах леса. Запах старого перегноя, могилы для зверей и деревьев, из которого произрастало здесь все живое. Он поднял глаза на ветви, набрал воздуха в грудь и шагнул вслед за отцом. Вдали мигали за стволами огоньки. Эдрик отдал свой фонарь Вулфу. «Прикрывай ладонью», — тихо посоветовал он, — «чтобы не выдали нас». Дама Гледвин тоже взяла светильник. Оглянувшись через плечо, Вулф не увидел Роланда. За ними сомкнулись дебри. Кроны деревьев душили луну, и теперь их отгораживали от мрака только три слабых фонаря. «Какая темень!» Она казалась почти твердой. Огоньки плавали в бездне, как глаза без тела. В дуплах здешних дубов и тисов могла бы устроиться целая семья. У иных отслаивалась от стволов кора. Березы, поднявшись от земли, загибались ребрами, все в черных пятнах, и повсюду тянулись красноватые побеги. Иные, прорастая, словно бы из ниоткуда. Страх, дикость, тишина. Нет, не просто тишина, безмолвие, кроме только их шагов по палой листве. Не мертвая тишина, а живая, будто деревья примолкли на время, будто и они вслушиваются. Через дебри шла всего одна дорога, старинная вьючная тропа с севера на юг, от озер к лугам. Никто не нанес на карту эту чащобу. Где-то в ней скрывалось старое русло Викервата, но воды было не слышно и не видно. Такое беззвучие казалось противно самой природе. Свет фонаря отразился тусклым отблеском. Подняв его повыше, Вулф увидел в листве под терном пару железных челюстей, взведенный капкан на медведя. Терновник уже зацвел. «Смотрите под ноги!» — тихо предупредил он. Никто за сотни, за тысячи лет не пытался приручить эти дебри, разве что волков гоняли, если те принимались таскать скотину. Под ногами свивались толстые узловатые корни, хрустел гнилой бурелом, а в плащ вцеплялись шипы кустарника. Все сплошь заросло мхом, так что даже капли падали бесшумно. Несколько раз им пришлось перебираться через упавшие дубы или проползать под нависшими ветвями. Таким был Инис до святого, и даже святой не сумел его переломить. Рассказывали, будто в давние времена один рыцарь пытался выжечь дебри, но деревья впитывали пламя факелов, отказываясь гореть, и стряхивали с себя бурлящие потоки воды, заливая угли. «Самый обыкновенный лес». Вулф старался думать только о том, куда ступает. «Просто лес». Совсем близко завыл волк. Ему ответил другой. «О, святой!» Один из слуг осенил себя знаком меча. «Помилуй нас, святой!» «Придержи язык!» Строго одернула его герцогиня Гледвин. «Глядишь, и миловать не придется». Волки не умолкали, перекликались сумрачно, горестно. Вулф ощутил, как шевелятся волоски на загривке. И невесть откуда воспоминанием пришло ощущение чужого взгляда. Он, пошатнувшись, ухватился за ствол, но кора раскрошилась под пальцами. Под ней кишели насекомые. Он попятился, налетел на Трита. Тот ухватил его за локоть. Огни впереди удалялись. Двинувшись дальше, Вулф почувствовал, что не твердо стоит на ногах. Воспоминания. Внезапно нахлынувший ужас выбило его из равновесия. Он оскользнулся в грязи, чуть не свалился в лужу. Дебри вокруг зароптали, и скоро людям стало казаться, что каждый шаг отзывается треском сломавшегося сучка. Тонкий прут хлестнул по лбу. Вулф закусил щеку изнутри. Между тем огни все не приближались. Серый волк выступил из-за деревьев и остановился перед Эдриком. Тот, замерев, поднял длинный кинжал. Вулфу прежде не доводилось видеть волков вблизи. Этот показался ему высоким, но слишком уж тощим, прямо мешок с костями. В свете фонарей блеснули длинные клыки, загорелись бледным золотом глаза. «Спокойно», — не повышая голоса, проговорил Эдрик. «Если он один...» «Не один», — перебил Трит. Из темноты выдвигались другие. Вулф обнажил длинный нож. Он насчитал 8 оскаленных морд. Самый крупный облизнул языком зубы. В Хроте Эйдак едва ли не первым делом обучил Вулфа вести себя при встрече с волками. «Сохраняй спокойствие», — говорила она. «Не двигайся». Он крепче сжал нож, когда большой зверь щелкнул клыками. Эти волки были не из тех, что оберегают брошенных младенцев. Первый налетел на Эдрика, и тот швырнул перед ним фонарь, поджег землю под лапами. Тогда бросилась вся стая. Вулф шевельнуться не успел, как один вцепился в предплечье. Боль обожгла руку. Взмах клинка отогнал хищника, и Вулф кинулся на помощь упавшему отцу. Трид, прижатый к земле рычащим зверем, заслонял лицо рукоятью топора. Половина слуг храбро заслоняли собой даму Гледвин. Другая половина сбежала в темный лес. «Пропадете, дураки!» — рявкнула им вслед госпожа. Благородный Эдрик ухватился за Вулфа, притянул его к себе. «Вулферт!» — задыхаясь, вымолвил он. Воротник его был в крови. «Ступай за Робертом! Немедли! Мы тебя найдем!» Вулф подхватил фонарь и бросился бегом. «Может, уведет за собой волков?» Его цепляли ветви. Земля ушла из-под ног. Он по камням и кочкам скатился в канаву. Фонарь чудом не погас. Ужас подступил к груди, залил потом загривок. Он подтянулся, нашарил корень. Стая съехала по откосу за ним следом. Подхватившись на ноги, Вулф снова побежал. Страх сдавливал грудь, воспоминания накрывали его холодными волнами. Он был собой и не собой, в лесу и не здесь. В сновидениях он всякий раз кого-то искал, и сейчас у него впервые сложился образ. Доброта, тихая песня, любовь, от которой перехватывало дыхание. Потом другое лицо, бледное, перепуганное. Память ушла далеко, образы расплывались, разбегались водой. Но он знал, что уже бывал в этой части леса. Как он спасся тогда, в первый раз? Он смеялся. Вкус меда на губах был как молитва. «Кто ты?» Он остановился, натянув рывком шов на боку. Рука дрожала так, что в фонаре захлебывался огонек. Среди деревьев мерцал свет. Вулф, завороженный до потери страха, шагнул к нему. По стволу дуба над головой тянулась метка. Серебристая, выцветшая. Она озаряла дерево болезненным светом. Знак был незнакомым и знакомым одновременно. Теперь он понял, что должен повернуть к северу. Еще несколько шагов до другого дерева. При его приближении на стволах оживали все новые знаки, прокладывая ему тропу в черной чаще. В конце тропы был свет, белый и золотой. Вулф обернулся. Казалось бы, герцог Робарт не мог не слышать шума схватки с волками, но от Вулфа все скрыли густые стволы. Мелькнула мысль, что он потерялся навсегда. В этом лесу, должно быть, лежат тысячи скелетов. Пригибаясь к земле, он пробирался через подлесок, отогнул в сторону ветку, и вот оно, место, которого он искал. Прогалина между корявыми дубами и буками. Перед ними стояли небольшие деревья, отягощенные белыми цветами. Боярышник. Его запрещали сажать со времен святого, приказавшего выкорчевать все деревья. Что-то подсказывало Вулфу, что здесь самое сердце дебри, древнейшая часть — колыбель. Два слоя памяти надвигались друг на друга, и оба были далекими, едва дотянуться. Пчелы и темный лес. Два лица, два голоса, холодный и теплый свет. Встряхнувшись, он приказал себе смотреть. Герцог Робарт оделся в зеленые ризы священнослужителя, набросил на плечи бурую шкуру пещерного медведя. А еще он был коронован цветами. В венке виднелись прутики, оленьи рога, желуди. Он стоял перед Тисом, древним, как сам Инис, не меньше 12 обхватов толщиной. Тяжелые ветви его протянулись над прогалиной, и на них висели сотни соломенных фигур. Одни походили на человека, другие — на плетенки из жгутов или сложные узлы. Благородный попечитель Иниса, стоя под ними, вещал на неведомом языке. Только Вулф с горечью в горле осознал, что если для его ушей этот язык звучал бессмыслицей, то сердце впитывало его как бальзам. Он уже слышал подобную речь. На дальней стороне поляны кружились под цветущими деревьями босоногие танцоры, переступали противосолонь под барабанный бой, вели песню все на том же языке, подвесив фонари на нижние ветви дубов. Под их белыми венками светлели лыковые маски с дырами глазниц. Минуя в танце тот тис, каждый плескал на него из чаши, увлажняя землю темной, как кровь, жидкостью. Человек в красном расхаживал среди них, подливая в чаши из большого котла. «Ондат!» — проревел герцог Роберт, обращаясь к дереву, как к живому и слышащему существу. «Ондат! Анд астигат!» Волф прокрался вперед, и тотчас ближний к нему дуб засветился странной руной. И танец вдруг прервался, смолкли барабаны. «Она идет!» — вскрикнул один из танцоров. «Старейший! Наконец-то! Мать боярышника снова с нами!» Радостные кличи разнеслись почаще. Танцоры обнимались как родные, только герцог Роберт не двинулся с места. Он озирался, бросая кругом острые взгляды. «Нет», — обратился он к своим, — «это не та, на кого мы надеялись, но тот, кто призван ею в первый день весны». Люди притихли, и тогда он вздернул бороду. «Что же ты не выходишь к нам, мастер Глен?» Вулф окаменел. Роберт ждал. Когда Вулф медленно вышел на поляну, замерцали все знаки на деревьях. Кто-то из танцоров, испуганно ахнув, растаял в зарослях, но большинство остались на месте и не выпустили из рук кровавые чаши. «Дитя лесов!» — благоговейно шепнул кто-то. «Да, я все гадал. Придешь ли ты, Вулферт? Почувствуешь ли зов?» Герцог Роберт не спускал с него глаз. «Иногда мне думалось, что следовало самому тебя пригласить». «Вы нарушаете закон Иниса, герцог Роберт», — сказал Вулф. «Сдается мне, вы язычник». «Полагаю, ты пришел не один. Будем надеяться, и другие видели наши огни. Этот боярышник пророс из костей заплутавших в лесу. Пусть открывается лишь тем, кто знает дорогу». Роберт улыбнулся. «Она говорила мне о тебе». Вулф сглотнул. «Кто?» Деревья зашептались, будто делились друг с другом тайной. «Нет, нет никакой ведьмы». От испуга голос у Вулфа высох. «Только язычники, творящие зло ее именем». «Зло?» Герцог Роберт оглядел деревья, знаки на коре, и вздохнул. «Это вино, Вулф. Кровь лозы, а не тело. Наши предки приносили такие дары от начала времен». «Ты думаешь, твой предок потерпел бы такое?» «Мой?» «Рыцарь щедрости». Герцог Роберт улыбнулся, но голубые глаза его смотрели невесело. «Ее звали Седрит Эллер, и она не хуже меня знала старые обычаи». Он как будто залюбовался самой яркой меткой у плеча Вулфа. «Ты лучше других понимаешь, что бывает, когда мы оставляем землю в небрежении. Ты видел сам». «Что видел?» «Змеев. Чего и ждать, если мы забросили деревья, забыли обряды сбора урожая, а восхваляем лишь человека и его ложь. Не диво, что земля криком напомнила нам о себе. Не диво, что ее страдание породило такое бедствие». Он шагнул к Вулфу. «Скажи мне, дитя лесов, ты и вправду думаешь, что хуже станцевать раз другой, чем вынуждать королеву за королевой вынашивать плод ради поддержания сказки?» «Ты сам принудил Глориан?» «О, нет! Я ни за что не стал бы ее принуждать. Я намеревался выплавить из нее королеву Иниса, такую, что чтила бы священные истины нашего острова. Истины, ведомые когда-то ее отцу». «И помочь в этом, надо думать, должен принц Гума?» «Долго тебе придется ждать, чтобы я выдал единоверцев, мастер Глен». Речь герцога Роберта не походила на речь язычника, какой она представлялась Вулфу. В ней не слышалось жестокости и надменности. Он говорил, как вполне здравомыслящий человек. «Отчего светятся эти деревья?» — хрипло спросил Вулф. «Что ты с ними сделал?» «Это не я, Вулферт», — Они увидели тебя. Роберт обошел его кругом. Я тебе завидую. Мне пришлось добиваться ее внимания, а ты... Ты однажды принадлежал ей. Ты должен был стать ее преемником. И ты ждешь, что она придет? Вулф выдавил смешок. Думаешь, это она меня сюда привела? Роберт взглянул на знаки. На минуту мне подумалось, что так, признал он. Я думал, она услышала призыв. Весна, видишь ли, ее время. Время цветения боярышника. Или было таковым, пока на Иниске еще рос боярышник. Мне удалось высадить несколько деревьев здесь, прорастить из семян, которые я искал много лет. Видишь, как рано они зацветают? Роберт кивнул на белые лепестки. Я год за годом пытался вернуть ее, но она не идет. Потому мы ее изгнали. А она бы сказала, что делать. Вулф схватился за топор. «С нами в дебри пришла герцогиня Гледвин», — предупредил он. «Увидев такое, она выступит против тебя». «Нет. Если ты пойдешь со мной, мастер Глен, я мог бы рассказать тебе много больше». Герцог Роберт не отпускал его взгляда. «Примешь ли ты свое законное место, наследник боярышника, или вернешься к лживому святому?» Затаившаяся в самой глубине Вулфа малое зернышко тянулось уйти с ним, понять, но он никогда не давал голоса этой части души. «Ты знаешь мой ответ», — только и сказал он. Роберт устало взглянул на него. «Тогда у меня нет выбора. Прости, Вулф, но я не могу оставлять свидетелей». «Ты намерен схватиться с хроцким дружинником?» Вулф не двинулся с места. «Я бы не советовал, сударь мой». «В одиночку я бы бесспорно проиграл бой», согласился Роберт, когда танцоры в масках подступили ближе. «Но я не один». «И он не один». У Вулфа ёкнуло сердце, когда он обернулся на этот твердый голос. Трид стоял на прогалине, весь в грязи с двумя топорами в руках, а за спиной у него дама Гледвин и благородный Эдрик в крови. «Роберт!» — поразилась дама Гледвин. «Что это во имя святого?» Танцоры все как один метнулись через поляну и скрылись среди деревьев. «Спеши, старейший!» — крикнул один, но Роберт покачал головой и махнул им, чтобы уходили. «Я ничего не делаю во имя святого. Все это для лесной хозяйки», — с обычным самообладанием ответил он герцогине Гледвин. «Я слишком долго скрывал свою веру. Я не стыжусь ее, Гледвин. Ваш святой не остановил бедствия. Он давно мертв. Его нет». Она смотрела на него не без жалости, на человека в цветах, в шкуре убитого медведя, словно выросшего из земли, подобно дереву. «Я многому могла бы поверить, но в этот языческий бред... Ты меня разочаровал, Роберт. Я думала, из тебя выйдет благороднейший регент. Я старался быть таковым. Позволь мне, оставшись в тени, продолжать свое дело, Гледвин. Это важно». «Ты прекрасно знаешь, что для меня это невозможно!» Она кивнула оставшимся при ней слугам. «Возьмите его!» Они сомкнулись вокруг Роберта, который без сопротивления, не изменившись в лице, позволил связать себе руки. «Запомни то, что видел сегодня мастер Глен. Продолжай мое дело», — сказал он. «Я знаю, она услышит зов дебрей». Заросли вокруг них умолкли, но знаки, глаза деревьев, все светились на стволах.